24. Юрист оказывается моей одногодкой. Ее зовут Татьяна. Очень красивая, серьезная женщина. Я не ожидаю от нее сочувствия, но она относится ко мне очень хорошо. Внимательно слушает мою историю, потом просит минуту на размышление. Думает, постукивая ярким маникюром по столу, и, наконец, говорит. Первое, что мы с вами делаем, это подаем заявление. Сразу два. Одно на развод. Прямо сегодня. Второе в полицию. Не делайте большие глаза. Отъем денег — это мошенничество. И то, что провернул ваш муж, тоже. У меня нет доказательств. Посмотрим. Кое-что все-таки имеется. Вы продавали свою квартиру. Есть зарегистрированная сделка и покупатель. Есть документы о продаже. Я так и не смогла их найти, признаюсь я. Наверное, Олег куда-то спрятал. Не спрятал, а уничтожил. Готова поспорить. Впрочем, ему это не поможет. У нас теперь система электронная, не каменный век. Оригиналы остались. Вам на руки выдавались как раз копии. Подам запрос, и мне выдадут все документы по сделке. Дальше нужно ваше заявление о том, что вы передали средства. Но ведь полиция на всякий случай. Даже если они откажут в заведении дела, это будет аргумент для судьи. Нам ведь надо доказать, что вы имеете право на уже купленную квартиру, что треть ее стоимости ваша точно, а еще треть вы выплачивали сколько лет? 2 года. Значит, мы посчитаем, исходя из суммы покупки, и будем претендовать на 2/3. Это как минимум. И еще пригрозим привлечь за мошенничество, потому что вы давали деньги на несуществующий ипотечный кредит. Переводили с карты? Да. Вот и хорошо. Не надо так волноваться. Юрист смотрит на меня с сочувствием. Когда деньги перечисляет банк, всегда есть документы. Вот если бы выносили вашему мужу наличные... Олег сказал, что я ничего не смогу доказать, что все деньги потрачены на совместный быт. Ваш Олег большой оптимист. Или большой идиот. Или целиком и полностью уверен, что вы не будете рыпаться, а тихо пойдете и повеситесь. Вешаться не собираетесь? Улыбается юрист. Нет. Это честный ответ. Я собираюсь жить. Ради себя. Ради ребенка. Ради того, чтобы через несколько лет стать настолько счастливой, чтобы не вспоминать потом сегодняшние черные дни. Итак, вы должны оформить на меня доверенность. У нотариуса. Тут недалеко, в соседнем доме. Потом вернетесь, и мы уже подготовим все заявления. Для полиции я вам тоже все дам. Сами справитесь? Видимо, Татьяна замечает в моих глазах ужас и машет рукой. Ладно, сходим вместе. Теперь важный вопрос. Есть что-то, что я обязана знать о вас, вашем муже или вашей семье? Что-то, что может помешать нам выиграть дело? Не понимаю. Ну, предположим. Звонит ваш Олег сегодня вечером и говорит: «Дорогая Лика, если ты не заберешь заявление, я выложу в интернет твои голые фото и еще на работу отправлю». И вы вместо того, чтобы сказать: «Татьяна, у моего мужа есть компрометирующая информация, и он меня шантажирует», заберете заявление и спрячетесь. Я теряюсь, перебираю все в нашей совместной жизни, месяц за месяцем. Татьяна меня не торопит, ждет. Понимаю. Единственное, чем Олег может меня шантажировать, это мой ребенок. То, что он не знает. Словно дурак царь из сказки. Отдай мне то, чего дома не ждешь. Я прикусываю губу, думая, рассказать или нет. Решаюсь. Я беременна. Очень маленький срок. От мужа. Ребенка решила оставить. Это не обсуждается. Говорю быстро, потому что очень боюсь. Даже не знаю, чего. У Татьяны ползут брови вверх. И ваш муж, зная об этом, устроил все, что устроил? Нет, я не успела ему сказать. Как раз хотела, но не вышло. Я ловлю себя на желании рассказать всю историю, весь тот жуткий день от начала до конца, но понимаю. Нет, не нужно. Не нужно Татьяне. И точно не нужно мне. Пусть все остается только в прошлом. Я вас правильно понимаю? Вы до развода, Не хотите, чтобы Олег был в курсе вашего состояния? Да. Хочу оставить ребёнка, но не желаю, чтобы мой муж, который станет бывшим, имел бы к этому отношение. Татьяна кивает, но говорит то, чего я боюсь. Вы понимаете, что при затянувшейся тяжбе ваше состояние будет сложно скрыть. И потом, после рождения ребёнка, ваш бывший муж сможет потребовать генетические тесты, добиться признания отцовства. Нет, я об этом не думала. Говорю и чувствую, как холодеет в груди. Лучше плюнуть на все деньги и квартиры, только не подпустить Олега близко. Лика, я не думала вас пугать. Татьяна огорчается. Просто хочу, чтобы вы понимали все риски. Вариант с тестом возможен, только если Олег захочет отомстить. Судя по тому, как он относился к вам до вашего расставания, вы ему были нужны как рабочая лошадь. Жертва, от которой можно брать ресурсы. Ребёнок — это конкурент. Конкуренты мошенникам ни к чему. И всё-таки я бы хотела хранить свою беременность в тайне, пока это возможно. Конечно. Татьяна кивает и распечатывает бумаги. Вот тут данные для доверенности. Здесь оплата моей работы. Я смотрю на сумму и понимаю, что если бы не случайная встреча с Зарецким и его обещание внести деньги за квартиру, то адвоката бы мне не видать. На гонорар Татьяны уйдёт вся моя зарплата. На житьё-бытьё придётся брать кредит. Мне нравится уверенность в голосе Татьяны. Но сумма в графе оплаты не идёт из головы. А что, если мы проиграем? Тогда я останусь совсем нищей. Да и платить за квартиру через 3 месяца мне придётся. Я же не могу опять заявиться на порог к Машке. Риэлтор, который приходил утром, очень молодой парень, сразу же записал все требования и пообещал подыскать нечто подходящее. Я настаивала на самом простом и дешёвом варианте. Удивился, но сказал, что поищет. Наверняка расскажет Зарецкому. Ну и что? Какое дело Константину до моей арендной платы? Поэтому я спрашиваю то, о чём спрашивают все клиенты. Мы выиграем дело. 7 из 10, что да. Если ваш муж не имеет влияния на судейских. Я не думаю, что Олег знает кого-то. Он всегда держался подальше от заведений такого типа. И ещё бы, говорит Татьяна. Жду вас с доверенностью. Потом мы сделаем копии счетов за оплату квартиры. Свет, вода и прочее. Поймите, наша задача — вынудить вашего мужа добровольно отдать вам ваше имущество, потому что в случае уголовного дела всё растянется на год. А вам ведь нужно быстрее. Пока я сижу в очереди у нотариуса, только и думаю, как решить проблему. В итоге звоню на работу. Говорю, что на больничном, но могу что-то поделать из дома. В отделе, как всегда, не хватает рук, поэтому начальник радуется и обещает перекинуть мне документы. Говорит, что сможет выписать премию. Это, конечно, не спасёт, но хотя бы компенсирует дыру от больничного. Отдаю доверенность Татьяне. Она провожает меня до двери. Я позвоню, когда отдам все заявления. Скорее всего, первое слушание будет скоро. Немножко поворошу, и мы протиснемся без очереди. Постарайтесь поменьше волноваться. Вы теперь не одна. Да, не одна. Нас теперь трое. Я, ребёнок и огромная финансовая дыра.